Я рассказала великому князю в точности то, что мне о том передали мои люди. Мы оба решили молчать до тех пор, пока Чеглаковы сами не заговорят с нами об этом, но они ни слова не сказали. Когда императрице однажды ночью было очень плохо, мы узнали, что граф Бестужев и генерал Апраксин спали или провели ночь в комнатах Чеглаковых. Между тем мы с великим князем были довольно встревожены этой болезнью императрицы, которую от нас таким образом скрывали. Чеглаковы едва обращали на нас внимание. Мы не смели без позволения выходить из наших комнат. Мы узнали, что у графа Бестужева и генерала Апраксина с несколькими другими лицами, на преданность которых мы не могли особенно рассчитывать, были постоянные маленькие совещания, совершенно тайные и при закрытых дверях. Мы не знали, чему это приписать. Великий князь, в особенности при своей трусости, не знал, какому святому молиться. Я ему внушала мужество, просила его держать себя весело и спокойно, и говорила ему, что я постараюсь быть, возможно, лучше осведомленной через моих людей о состоянии здоровья императрицы. А если бы она умерла от этой болезни, то я ему открою двери, чтобы он мог выйти из своих покоев, где его держали, так сказать, заперти, и если бы другого свободного выхода не оказалось, то окна наших покоев в нижнем этаже были достаточно низко расположены, чтобы можно было в случае нужды выпрыгнуть на улицу. Кроме того, я ему сказала, что полк графа Захара Чернышова, на которого, мне казалось, я могла рассчитывать, находился в городе, и что несколько капралов лейб-компаний, которых я ему назвала, не покинули бы его. Приведенный рассказ Екатерины II свидетельствует о тех страхе и неуверенности в завтрашнем дне, в которых протекала жизнь наследника престола и его супруги. Хотя никаких иных реальных претендентов на престол, кроме них, не было, но, как видно, Петр Федорович хорошо сознавал всю меру собственной непопулярности в России. Однако, вступив со временем на престол, он самонадеянно пренебрег этим обстоятельствам, за что и поплатился. Все это его успокоило и побудило довольствоваться у себя в уголке собаками и скрипкой. После нескольких дней крайне опасного положения, в течение которых много шептались во всех комнатах дворца, императрица почувствовала себя лучше, и каждый вернулся в свою скорлупу. Я имела довольно точные сведения 2-3 раза в день своего камердинера Владиславовой. У последней было множество различных связей с людьми императрицы, в комнате которой у нее были родственники, знакомые и друзья. Кроме того, священники и придворные певчие были с ней в самых близких отношениях. И во время 3 церковных служб, которые эта женщина регулярно посещала почти каждый день, не оставляли ее в неведении относительно всего, о чем они узнавали. Все это она мне и передавала с величайшей точностью. В конце Масленицы, во время своего выздоровления, императрица приказала отпраздновать свадьбы 2 ее фрейлин, уже давно помолвленных. Одну девицу Скворцовой с Нероновым, гвардейским офицером, а другую княжны Репниной с Нарышкиным. Их свадьбы произошли в один и тот же день. Во время свадебного банкета я сидела по правую руку одной из невест, а направо от меня случайно оказалась Шувалова, любимица императрицы. Слово за слово, так как эта женщина любила поговорить, была очень весела и всегда имела наготове шутку, я осмелилась спросить ее о состоянии здоровья ее величества. Она мне ответила, что ей было лучше, и что в этот же день ее величество первый раз сидело на своей кровати. Я ей рассказала о том сильном беспокойстве, которое причинила мне эта болезнь. Это ей понравилось, и так как она очень болтлива, то передала этот разговор императрице. На другой день, за тем же столом и на том же месте, она мне сказала, что сообщила наш вчерашний разговор ее величеству, что императрице это не было неприятно, что ее выздоровление шло все лучше и лучше, и что у нее оставалась большая слабость. На другой день утром Чеглакова совсем не себя пришла в мою комнату, но так как я была с великим князем в комнате Владиславы, которая примыкала к моей, она влетела туда и, обращаясь ко мне, сказала, что ее величество была возмущена тем, что в течение всей ее болезни, которая продолжалась около 2 недель, была очень серьезна, я ни разу не послала справиться об ее здоровье. Что я говорила Шуваловой об ее болезни только тогда, когда ей уже было лучше, и что было непростительным поступком со стороны великого князя и моей, что мы ни разу не осведомились о состоянии здоровья императрицы.